Глава третья. Западня. Я уставился на старика, как на привидение. Да ведь это старый сморчок, дошло вдруг до меня. Самый что ни на есть натуральный летун. До сегодняшнего дня о подобных способностях приходилось лишь слышать. Передачи по стереовизору не в счет. А теперь довелось увидеть летуна собственными глазами. Но изумление не помешало мне хорошенько расслышать сказанное. «О чем это ты толкуешь, дед?» — настороженно спросил я, не опуская излучателя. — Да все о том же, Иноп. Он растянул губы в издевательской усмешке, обнажая острые кончики желтоватых зубов. Кажется, их оказалось больше, чем положено иметь нормальному человеку. В хитрых вороватых глазах проступил нездоровый блеск. Повернешь ты сейчас назад или нет, это уже ничего не изменит. Портовики не из тех, кто любит упускать добычу. Инопланетные пташки залетают к нам очень редко. — Давай покороче, что от меня надо? — неприязненно перебил я. Жаргонное словечко «иноп» резало слух, сокращенное от «инопланетника». В устах старика оно звучало с достаточно неприятным подтекстом. «Ты пришла из иного мира, не наш, и поэтому полный ублюдок, недостойный, чтобы ходить по этой земле». — Нервный ты слишком, — старик хихикнул. — Ждем его, понимаешь, больше часа, а он даже дослушать не соизволит, перебивает. — Понятно, кассир космопорта явно не сидел сложа руки в том злоклятом склепе. — Ну хорошо, немного изменю вопрос. Что вам от меня надо и кто вы, силы зла, такие? — Я лучше скажу, что нужно мне. Он дробно рассмеялся. Я готов заключить с тобой, Иноп, небольшую, но очень полезную для нас обоих сделку. Ты попал на территорию города. Это означает, что ты автоматически лишился всех своих денег. Да, твой банкос еще полон, — подтвердил он, заметив, что я машинально взглянул на табло банкоса. Но эти деньги принадлежат уже не тебе. Скоро портовики наложат на них лапу. А вот если поделишься со мной, то хоть какая-то польза от них будет». «Поделиться с тобой?» — хмыкнул я с видом закоренелого скептика. «С какой стати?» «Я объясню тебе, как можно избежать многих неприятных хлопот. Я расскажу тебе про охоту, и ты оставишь всех погонял с носом. Но ты заплатишь мне половину того, что имеешь прямо сейчас». Вся эта дешевая болтовня смахивала на откровенную попытку надувательства, а жулье я терпеть не мог. «Хорошо, старик, пару эталонов за помощь. Я подкину...» «Пару эталонов? Хочешь сказать, что половина твоих денег так мала?» Его лицо мгновенно прорезал злобный оскал, и я со страхом увидел усеивающие его челюсти длинные желтые клыки, казавшиеся уменьшенной копией клыков чужого попутчика. Но отступать не собирался. В конце концов, это я держу его под дулом пистолета, а не наоборот, и нечего тут права качать. — Не твое дело, сколько у меня денег, старик. Я заплачу только за информацию, которая нужна мне, а свои бредни оставь для сопливых детишек. Если отведешь меня к гипертранслятору при условии, что это будет недалеко, и найдешь мне машину, способную доставить в космопорт, то так и быть... Его хохот в ответ был похож на скрип несмазанной дверной петли. «Погибель на мою голову!» — изрек он, подняв лицо к небу и картинно воздев руки. «Как он глуп! Он не поверил ни единому моему слову!» Когда же летун снова опустил глаза, то в них плескалась откровенная ярость. «Да знаешь ли ты, Иноп, что, разговаривая сейчас с тобой, я рискую жизнью!» Я нахмурился. На этот раз в его словах не чувствовалось фальши. Может быть, все-таки стоило его выслушать? — Ладно, — я неуверенно кивнул. — Ответь мне на несколько вопросов. Кто такие портовики? — Время! — закричал старик мне в лицо, брызжа слюной. Я отступил от него на шаг, не коря желанием быть оплеванным с головы до ног. — Время поджимает! Деньги давай, деньги! Или пропадай! Ну! «Слишком мало информации, чтобы расставаться с такой кучей денег, да еще кровно заработанных», — раздраженно подумал я. «Почему бы...» Странный шорох непонятного происхождения заставил меня обернуться. «Поздно!» — истошно завопил старик и, свечой взмыв вверх, уже с высоты второго этажа докричал. «Ты слишком много болтал, Иноп, теперь приготовься к самым страшным минутам своей бесполезной никчемной жизни, придурок!» но я его уже не слушал. Мне понадобилось некоторое время, чтобы мозг смог переварить то, что увидели глаза, а именно целая секунда, показавшаяся вечностью. Не торопитесь, взгляните на эту картину абсурда и ужаса моими глазами. Через дорогу из окна здания на втором этаже, с трудом протискиваясь сквозь гнилой оконный проем, а окно было 2 метра на 1,5, в мою сторону тянулась чудовищная лапа. Да нет, я не оговорился. Лапище, покрытое крупной серо-зеленой чешуей, с ладонью размером с трассер. 4 пальца, каждый толщиной с хорошее бревно, увенчивали полуметровые грязно-желтые когти, весьма напоминающие лезвия хорошо заточенных кос, с кончиков которых капала мутная слизь, оставляя цепочку темных пятен в пыли на тротуаре. Самое хреновое на десерт. Лапище. Оставалось всего 1,5 метра, чтобы схватить меня поперек туловища. В следующую секунду оконная рама, не в силах выдержать объем гигантского предплечья, выстрелила вон из проема ворохом обломков. Треск гнилого пластика вывел меня из ступора, а инстинкт отбросил в сторону. И очень вовремя когти едва не распотрошили меня, как свинью, приготовленную на жаркое. Промахнувшись, косы со страшной силой вонзились в стену, от которой я только что отскочил, и бетонная поверхность брызнула каменным крошевом не хуже льда, угодившего под стальное рубило. Лапа была такой громадной, что промахнуться было невозможно. Даже целиться не пришлось, просто нажал на курок. Тонкое зеленоватое жало лазерного луча, почти невидимое в воздухе, впилось в центр массивной уродливой ладони, и чудовищные пальцы окрасились бледными бликами отражения. И все. Разглядев результат своего выстрела, точнее, отсутствие всякого результата, я нервно сглотнул. Лазер Макса, способный мгновенно пробить лист отличной стали толщиной в 5 сантиметров, сам видел силы зла. Не причинил тварь никакого вреда. Тут же раздался бешеный рев лавиной, затопившей каменные ущелья улицы, затем не менее оглушительный треск и грохот. Крыша 3-этажного здания взлетела вверх фонтаном обломков, из пролома показались голова и плечи обладателя лапы, гигантского ящера, высотой не менее 15 метров. Охренеть! И непонятно, как оказавшаяся в коробке здания тварь освобождалась от каменных оков с такой легкостью, круша стены направо и налево, словно выбиралась из песочного домика. Было чего прийти в изумление, да вот беда, изумляться некогда. Увернувшись от здоровенного обломка стены, падавшего чуть ли не на голову, я метнулся под балкон. Ненадежное укрытие, но других идей не оказалось, а превращаться в мокрое место не хотелось. Зря понял я тут же. Нельзя было стоять на месте, но все происходило настолько быстро, что я просто не успевал сообразить что-либо путное. В общем, когда ящер расправился со зданием и на тротуар, сметая остатки стен, обрушилась гигантская стопа, разбив своей тяжестью дорожное покрытие, словно стекло, я увидел, что мне остался только один путь к отступлению. И этот путь вел в город, так как чудовище загородило улицу, ведущую к стоянке. Красные треугольные глаза на жуткой чешуйчатой морде впились в меня горящим ненавистью взглядом. Голова исполина казалась крошечной по сравнению с его телом. Улицу потряс громкий рев, и ящер шагнул вперед. Шагнул. Скорее, это смахивало на удар гигантского молота. Земля под ногами вздрогнула, и дорожное покрытие снова расплескалось извилистыми трещинами. В лицо ударило смрадной вонью, источаемой этой тушей из чешуйчатой брони, клыков и неукротимой ярости. Голова просто кружилась от нереальности происходящего, но пока я доверял своему зрению, я все же попытался пробиться и принялся палить из излучателя в широченную грудь ящера, пока не расстрелял всю обойму. Перезаряжать не имело смысла. Смертоносный огонь не оставил и даже не замедлил движение этого громадного урода, хотя грудь его дымилась, раскалившись от выстрелов, как забытая на плите сковородка. В запале я едва не швырнул бесполезный излучатель надвигающуюся тушу, но в последний момент передумал и метнулся прочь. И снова вовремя балкон, под которым я прятался от обломков рушившегося здания, буквально взорвался под ударом лапы, разлетевшись веером пыли и каменного града, и все это шумом рухнуло вниз, как раз на то место, где секунду назад стоял я. Сломя голову, я помчался вглубь городских улиц, прочь от смертельной опасности. Тяжелая поступь монстра цепью локальных землетрясений тут же последовала за мной. Диким усилием воли я едва подавил желание заорать во всю глотку. Вместо этого я прибавил скорости, но монстр, казавшийся таким неповоротливым, и не думал отставать. Тогда я выложился настолько, насколько вообще был способен, и все-таки оторваться не удалось. Просто какое-то безумие. От сумасшедшего бега окна зданий почти слились в одну туманную ленту. Череп вибрировал от непрекращающегося рева за спиной, пропитываясь болью. «Чтоб ты себе глотку порвал, скотина этакая!» И Макс, хотя и был маленьким, все же порядком оттягивал руку. На такой скорости сунуть его в кобуру не получалось, а выбрасывать не хотелось. Я лихорадочно искал укрытие, но не видел ничего подходящего. Вся надежда была на то, что я успею добраться до жилых районов раньше, чем ящер доберется до меня. Усиливающаяся головная боль, бешеный бег — все это не способствует размышлению, но все же хватало ума понять, что если здесь водятся такие звери, то местные жители должны уметь с ними бороться. Если же это не так, то город потому и заброшен, что в нем водятся такие твари. Тогда мне конец. Такой темп долго я выдержать не в состоянии. Чуть притормозив, я резко оглянулся и тут же припустил снова, чувствуя, как от ужаса кровь отливает от лица. Все верно, ящер и был неповоротливым, да только его гигантский рост с лихвой компенсировал этот недостаток. На каждые 10 моих шагов ему приходилось делать всего один свой, чтобы наступать мне на пятки, и его когти с мертвящим шелестом рассекали воздух за моей спиной. Достаточно одного попадания, и курьер почтовой корпорации «Новый-2» по имени Мастон Никс вмиг превратится в безымянный окровавленный комок плоти. Все внимание сосредоточилось на дороге, усеянной гнилыми нарывами мусорных куч. Стоит только споткнуться, и на такой скорости меня просто размажет по пластобетону. И ящер с радостью разотрет мои останки в порошок одним движением стопы. Здания плясали перед глазами, дикий танец, мелькая мрачными провалами выбитых окон, и тянулись одно за другим сплошной вереницей каменных скелетов. Злоклятье! Ну кто так строит? Я жаждал перекрестка, как путник воды в пустыне под жарким палящим солнцем. Но каменный коридор, сжавший меня с двух сторон, казался бесконечным. Ни одного подъезда или сквозной арки, ни одной двери или низко расположенного над тротуаром окна. Проклятый город! Пусть тебя поразят все несчастья мира, если они уже не сделали этого! Скорее всего, стены не защитят от сокрушительной силы рептилий, но хотя бы смогут, пока она будет пробиваться вслед за мной, задержать. И я продолжал нестись, что есть сил. О, небо! Ну где же эти перекрестки, переулки, подворотни, существующие в любом захолустном городе на каждой улице, а? Голова уже грозила рассыпаться от боли, превратившись из-за ураганного рева за спиной в набор плохо соединенных кусков. Чешуйчатая смерть дышала в затылок, а я все не мог найти никакого выхода. Я начал задыхаться. Сердце бешено рвалось наружу из тесноты грудной клетки. Я не профессиональный бегун, силы зла, я вообще не бегун, а всего лишь бывший фермер. Но почему это случилось именно со мной, а? Мобра... Искусство мобра могло бы мне помочь без устали переставлять ноги несколько часов, если бы у меня имелась хотя бы минутка, чтобы остановиться и сосредоточиться для активации ключа. Слишком поздно. Дилетант, проклятый дилетант. Я не был готов к такому роковому повороту событий и теперь вынужден был расплачиваться за свою неосмотрительность. Пот градом катил по лицу, застилая глаза мутной пеленой, стекая по губам солеными ручейками. Горячий воздух раздирал горло при каждом шумном вдохе. В голове от прилива крови били барабаны. Организм уже не справлялся, в правый бок словно вонзился нож. Время размылось. Сколько я уже бежал? 20 минут? 30? Или целый час? Я понимал, что это не может продолжаться вечности. Еще немного, в безнадежном отчаянии билась мысль, и эта тварь покончит со мной одним ударом. Ноги уже заплетались. Я напрягался из последних сил, да только смертельно уставшие мышцы не желали повиноваться. Маг в правой руке весил уже не меньше тонны, упрямо оттягивая руку вниз, норовя заехать по бедру при каждом шаге. Захрипев от злости и не в силах даже выругаться, я отшвырнул излучатель в сторону. Жизнь все-таки дороже. Взыскание за потерю табельного оружия. И тут... Естественно, такие вещи всегда происходят в самый последний момент. По крайней мере, в визосериалах. Потому что в самый последний момент судьба решила мне улыбнуться, и я выскочил на долгожданный перекресток, возникший из ниоткуда. Только что по сторонам тянулись здания, и вдруг я оказался на пересечении улиц, как раз посередке. Я инстинктивно рванул вправо, как давно уже планировал мысленно, но тут увидел то, что заставило меня остолбенеть. А именно, увидел празднично, по понятиям моей новой два, одетых людей, неторопливо прогуливающихся по улицам. Огромные витрины роскошных магазинов, рассвеченные яркими красками световой рекламы. Дорогой черный трассер, низкий и неправдоподобно длинный, бесшумно несущийся на меня по залитой новеньким пластобетоном улице. И увидел полицейскую будку. Она стояла справа от перекрестка, прозрачная, усеченная пластиковая пирамида, перевернутая вверх широким основанием, на удивление похожая на такие же будки на Нови-2. Еще острее, чем раньше, я ощутил неестественность происходящего. Но копаться в своих ощущениях времени не было, за спиной ревел ящер. Ноги механически задвигались, продолжая деревянный бег. Единственной деталью, нарушавшей общую картину, будто бы выдранную из реальности моей планеты, был ствол какого-то мощного на вид оружия, торчавший из специально прорезанного для него в будке окошка. Блестящий зрачок ствола смотрел как раз в нужном направлении, на улицу, за моей спиной. Здоровенный детина в черно-зеленой униформе полицейского, важно восседавший за прозрачным пластиком стенки, небрежно облокачивался на пульт управления, довольно равнодушно наблюдая за моим приближением. «Спасен!» — радостно полыхнула мысль. Город все-таки умел обороняться против рептилий. Всего в двух шагах от будки ноги обессиленно подломились, колени с глухим стуком врезались в дорожное покрытие. Я с трудом откинулся назад, стараясь сохранить равновесие и не потерять орудие из виду. Дикая усталость притупила боль, она же свела мышцы лица судорогой, сделав рот непослушным, и вместо крика из горячего пересохшего горла вырвалось лишь неразборчивое сипение. «Стреляй! Стреляй! Силой зла!» Полицейский прореагировал довольно странно, даже дико. Равнодушно скользнув по мне взглядом, он поднялся со стула и вышел из будки. В ужасе я оглянулся. Ящер уже был в 20 шагах. Моих шагах. Ему же оставалось сделать лишь пару, чтобы раздавить меня, как насекомое. Несущийся по улице черный трассер не успел свернуть в сторону, и... Тяжелая стопа ящера опустилась ему на крышу. Пронзительный скрежет сминаемого металла, треск пластика. Пресс не смог бы сделать лучше, но машина превратилась в лепешку. Выскочить никто из нее не успел. Второй шаг рептилии расколол дорогу рядом со мной всего в 2 метрах. Удар передался через колени, меня качнуло из стороны в сторону, как утлое морское суденышко во время свирепого шторма. Я попытался вскочить, и уже в последний момент краем глаза заметил летящую сверху нейродубинку полицейского. В голове на мгновение вспыхнул яркий свет, исчез, надвинулся сумрак. Оглушенный и обездвиженный, я все же не потерял сознание, но утратил всякое чувство ориентации и понимания происходящего. Нет, не обездвиженный, понял я в следующую секунду, ощутив, что могу шевелиться и видеть. Против ожидания удар нейродубинки не парализовал, а только сбил с ног. Полицейский сошел с ума, но я-то еще нет, и умирать я не хотел. Мысль о Станнере, все еще дожидавшемся своего часа в правой кобуре под мышкой, заставила меня действовать. Я не рискнул его использовать на ящере вслед за Максом, только потому, что был 100% уверен, такую тушу он не возьмет. Это оружие было предназначено исключительно для людей, и при поражении нервной системы вызывает парализующий эффект. Дистанционный вариант нейродубинки. А надо было. Попытка не пытка. Ну, а сейчас мне ничего другого просто не осталось. Утопающий хватается за соломинку. Вот я и схватился. Тяжело ворочаясь на тротуаре, я потянулся за оружием. Куртка дико мешала, рука с трудом дотянулась до кобуры, продираясь сквозь тесные складки материи. Не так-то просто вытащить пушку в лежачем положении. «Ну же, злоклятие! Вот!» Пальцы сомкнулись на рукоятке сна, и через секунду, выкрутив язычок мощности на максимум, затаив дыхание, я приподнялся на локте для прицельной стрельбы. От усилия зубы сжались так, что челюсти онемели, а легкие тут же заныли, все еще неутоленные кислородом после сумасшедшего бега, и рука все же дрожала. Взгляд метнулся вперед, и я не поверил своим глазам. Ящер, сгорбившись, замер против полицейского, уставившись на него, как преданная собака. Неукротимый красный огонь в треугольных глазах потух, кровавая пасть с метровыми клыками склонилась к земле. «Хватит, кукольники!» — донесся сверху низкий хриплый голос. «Зверь попался, охота закончилась». «Кукольники? Охота?» Слова зацепились за сознание, заставив замереть палец на спусковом крючке. Мысли слабо ворочались в усталом мозгу. «Охота! Силы зла!» Об этом говорил летун. Еще кто-то только что произнес «кукольники». Кукольники-ментаты, способные силой своего мозга создавать в пространстве голографические изображения, наводить морок. Зверь попался, охота закончилась. В голове начало проясняться. Все несуразности этой погони с ящером и мной в качестве главных действующих лиц вдруг какую-то секунду сложились в ясную картину, объяснившую все. Гигантская рептилия, непонятно как оказавшаяся внутри целого с виду трехэтажного строения. Огонь излучателя, не причинивший ей ни малейшего вреда. Кошмарный каменный коридор без перекрестков. И образ этой улицы, на которой я сейчас так позорно валялся. Приманка в виде куска моего мира, снова два, выуженная из моих воспоминаний и талантливо воплощенная кукольниками в псевдореальность. Отлично отрепетированный и поставленный спектакль. Жестокий розыгрыш. Ящер был бесплотным, неодушевленным фантомом, с помощью которого простаков вроде меня загоняли в город, как скот на бойню. Вот это стремительно пронеслось в голове, а затем рассудок помутился от ярости. Я должен был отомстить за столь грубо попранное чувство собственного достоинства. Действие нейродеструктора всегда бесшумно, и о его применении становится известно по результатам. Широкий луч сна, настроенного на полную мощность, бесшумно затопил весь перекресток, и в тот же миг все вокруг разительно изменилось. Ярко одетые пешеходы, магазины, раздавленный трассер, даже сам перекресток с ближайшими зданиями все бесследно растаяло и испарилось. Вместо всего этого возникла бетонная площадь, окруженная высокими глухими стенами. А там, где только что находился ящер, лежало несколько человеческих тел, поверженных парализующим лучом. Я не успел насладиться этим зрелищем, как жесткий удар под ребра опрокинул меня на спину. Станнер вылетел из руки, и свирепая боль снова затмила свет перед глазами. Огромный человек, надетый на голое тело кожаной безрукавки, склонился надо мной, сжимая в невероятно мускулистых руках длинный тяжелый смерч, излучатель военного образца. Массивный шишковатый череп обрит наголо, недобрые глаза цвета отполированной стали вонзились мне в лицо, словно собираясь пригвоздить к бетону. «Спокойно, Иноп, не трепыхайся». Низкий насыщенный бас, вырвавшийся из его глотки, казалось, заполнил все вокруг. «Сейчас твое дело подчиняться». Нетрудно догадаться, что именно этот тип и командовал здешним парадом. Здоровяк выпрямился и рявкнул в пространство. «Шептуна, сюда, быстро!» Я сделал попытку подняться, но в горло тут же вдавился приклад излучателя, припечатав меня к земле. Великан издевательски оскалился. «Сперва дела, Иноп, все остальное потом. Будь паинькой, напрягись и освободи свой банкос от денежного бремени. Просто шевельни мыслишко и отпусти талончики на мой счет, и мы с тобой прекрасно поладим. Ну?» Смерч вдавливался все сильнее, перед глазами от боли и удушки поплыли черные пятна, и я инстинктивно вцепился слабеющими руками в приклад, силясь оторвать его от горла. «Все равно, что приподнять многотонную скалу». Влажные от пота пальцы тщетно скользили по гладкому металлопластику, а мир стремительно темнел. В голове возникли образы мобра, смутные, неустойчивые, бесполезные. Снова не было ни времени, ни энергии, чтобы вдохнуть жизнь в один из ключей. Я сдался и послал мысленный приказ своему банкосу, не в силах даже выругаться. Давление приклада сразу ослабло, и в легкие, готовые взорваться от недостатка кислорода, хлынул живительный воздух. Темнота медленно отступила, хотя и не избавила от боли. — Вот и отлично! — удовлетворенно проговорил великан и снова рявкнул в пространство. — Я же сказал, Жептуна сюда, живо! — Он его подсек, как и погонял, — отозвался кто-то испуганно. — Но он в сознании, — прорычал Верзила. — Да, вроде. — Сюда его! Неподвижность тела не помех, его мозгам злее будет. И я не знал, что задумал этот тип, не позволявший мне пошевелиться, и кто такой Шептун, но чувствовал, что знакомство с ним ни к чему хорошему не приведет. Кросс по городу измотал меня, заставив выложиться без остатка. Запаленные легкие все еще хрипели. При каждом вдохе я хватал воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Самочувствие было исключительно тошнотворным, и в душе я бесился от того, что ничего не могу поделать. Впрочем, язык был свободен, а так как совсем ничем не отплатить этому типу в кожаной безрукавке я просто не мог, не разорвавшись при этом от злости, то дал ему волю. Предлог нашелся сразу. Кроме огромных рук с жутким рельефом переразвитых гипертрофированных мускулов, великан обладал громадным брюхом, причем при его более чем солидных пропорциях тела одно нисколько не дисгармонировало с другим. Но был бы предлог... «Эй, ты послушай!» — звук моего голоса смахивал на шипение воздуха, выходящего из проколотого воздушного шара. Приклад под подбородком не позволял говорить нормально. «Тебе кто-нибудь говорил о зеркальной судорожный вдох болезни, которую ты подхватил?» «Что? О чем это ты толкуешь, иноп?» — великан слегка наклонился, хмуря густые брови. С внезапной тоской я подумал, что не следовало бы сейчас ни о чем говорить. Чувствовал я себя и так достаточно паршиво. Горло болело, по телу словно прошелся взвод солдат, но все-таки не смог удержаться, а потому сплюнул в сторону, освободив рот от накопившейся слюны, почему-то порозовевшей от крови. Раздавил мне, ублюдок, горло прикладом и набрал в грудь побольше воздуха. Затем, хотя и хрипло, но вполне внятно пояснил. «Зеркальная болезнь. Это когда то, что болтается между ног, из-за брюха видишь только в зеркале». Я осекся, глаза атлета страшно сверкнули, лицо исказилось от бешенства. Не издав ни звука, он взметнул приклад смерча. Все произошло слишком быстро. Я рванулся в сторону, но не успел, и он меня нашел. Точно в грудь, с мерзким хрустом, вбив ребра в позвоночник. Я с ужасом ощутил, как комки металлопластика крушат и рвут мою плоть, ломают кости. Я взвыл и захлебнулся собственной кровью. «О, небо! Такой боли я не испытывал никогда в жизни!» Она взрывалась, взрывалась, взрывалась внутри, и яркий свет закружился перед глазами, пропадая в темном зовущем туннеле с огненным дном. Страшная бездонная яма жадно потянула вниз свое ненасытное чрево. Но не сразу, не сразу, прежде чем она утащила сознание за собой в ад агонии, я уловил чье-то прикосновение. Чья-то мерзкая конечность проникла мне прямо в мозг, обхватила его скользкими холодными пальцами и безжалостным рывком выдрала напрочь.